Раздел 7, глава 24. О царе по имени Кацин Сенпо, или Великий Кацин. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндита. В то время в той местности правил царь по имени Прасенаджит. На юге этого царства находилась страна под названием Сергиса, или Золотая земля, где правил царь, которого звали Кацин. Царского сына звали Кацин Цинпо, или Великий Кацин. Когда умер царь Кацин, то царевич зашел на престол. Новый царь отличался острым и ясным умом, доблестью и большой физической силой. Войско его насчитывало 36 тысяч отрядов. И в наступлении то войско было подобно смерчу. Никто не мог противостоять ему. С центральной страной Великого Кацина не было никаких сношений. Как-то раз в Золотую землю прибыли купцы и поднесли в подарок царю 4 куска прекрасной мягкой хлопчатобумажной ткани. Царь принял ткань и спросил купцов: «Откуда вы взяли такой замечательный товар?» «Привезли из центральной страны», — отвечали те. «Что это за центральная страна и как называется царство центральной страны?» — спросил царь. «В центральной стране есть царство под названием Раджагриха, Шравасти и многие другие», — отвечали купцы. «Почему же все цари не приходят поклониться мне и вручить дань?» – спросил опять царь. «Те цари правят каждый своим владением и занимаются делами своей земли, поэтому и не приходят сюда», – сказали купцы. «Если я своим могуществом и величием могу все страны привести в покорность», – подумал царь, «то почему же эти цари не приходят поклониться мне и вручить дань? Обрушусь-ка я на них всем своим могуществом и величием». И он спросил купцов: «Кто из царей центральной страны самый могучий?» «Самый могучий царь Шаравасти», — ответили те. После этого царь направил посланцев Шаравасти к царю Прасенаджиту с письмом, где было сказано: «Своим могуществом и величием я подчинился страны Джамбудвипы. Почему ты не шлешь послов? Сейчас я отправил к тебе посла, поэтому... Если лежа мое имя услышишь, то есть тебе должно, то сесть тебе должно. Если сидя мое имя слышишь, то встать должно. Если во время еды мое имя услышишь, то не глотать, а выплюнуть пищу должно. Если моясь, распустив волосы, мое имя услышишь, то снова волосы собрать в пучок должно. Если с твоим имя мое услышишь, то бежать тебе должно. Через 7 дней прибудь сюда. Встретиться со мной. Если не сделаешь так, то войско приведу. Я опустошу твою землю». Прочитав это послание, царь Прасенаджит стал угрюм и гневен. Он отправился к победоносному и подробно рассказал ему обо всем. Победоносный ответил так: «Царь, скажи посланцу, из всех царей я не самый могучий. Есть царь более могучий, чем я». В соответствии с наставлением победоносного, царь Прасенаджит сказал посланцу: «Здесь пребывает явившийся в мир царь магических превращений. Ступай к нему и вручи ему послание своего царя». И, услышав этот, посланец пошел в сад Джетавана. Тем временем победоносный магическим способом превратил себя во вселенского монарха Чакравартина, а Маутгалияну в своего драгоценного советника и воссел обладателем 7 различных драгоценностей. Сад Джетаван он также превратил в драгоценный сад. За оградой сада магическим путем появилось 7 рвов из драгоценностей. В промежутках между рвами высились деревья из 7 различных драгоценностей. Бесчисленные лотосы сверкали и переливались всеми цветами радуги. В саду в дворце, сотворенном из различных драгоценностей, сидел величественный царь. Когда посланец подошел к волшебному дворцу и увидал великого царя, его охватил ужас. Величием и благими заслугами мой царь уступает этому, подумал он. Но царское письмо надо вручить. И, подумав так, он вручил письмо. Нерманический царь взял письмо, наступил на него и сказал посланцу: «Я, великий царь, повелитель 4 континентов, с какой стати буду слушать распоряжение твоего глупого царя? Быстрее возвращайся и передай ему следующее. По возвращении твоего посланца слушай мой приказ. Если будешь при этом лежать, сесть тебе должно. Если будешь при этом сидеть, встать должно. Если будешь при этом идти, бежать должно. Если через 7 дней не явишься сюда поклониться, нарушишь приказ, будешь строго наказан». В соответствии с полученным приказом тот гонец отправился назад и, прибыв в свою страну, подробно рассказал царю Золотой Земли о том, что видел и что было ему поручено передать. Услышав слова послания, раскаялся великий Кацин и подумал: «Придется идти со всеми вассальными князьями к великому царю. Однако не следует действовать напролом. Пошлю-ка я еще одного посланца». И он послал перед посланца со следующим уведомлением: «Великий царь, я иду поклониться тебе. Под моей властью находится 36 тысяч вассальных князей. Прийти со всеми или только с половиной?» «Приходи с половиной», последовал в ответ повелел в ответ нерманический царь. После этого царь Золотой Земли с 18 тысячами вассальных князей прибыл в Шаровасти. К этому царю и поклонился ему. При этом он подумал: «Этот великий царь превосходит меня своим внешним обликом, однако уступает мне в силе». Только он так подумал, как нерманический царь приказал своему драгоценному советнику: «Дай царю Золотой Земли свой лук». Великий Кацин попытался взять лук, но не смог его поднять. Тогда нерманический царь подцепил лук мизинцем и подал его царю Золотой Земли со словами: «Натяни этот лук». Но тетива не поддавалась усилиям царя Золотой Земли. После этого нерманический царь поднял лук, натянул его и только отпустил тетиву, как от ее вибрации затряслась и задрожала вся область тысячи великих миров. Затем нерманический царь взял стрелу и пустил ее. Тут же эта стрела превратилась в 5 стрел, наконечники которых испускали бесчисленные лучи света, а на концах стрел возникла по лотосу размером с колесо колесницы. А на лотосе восседал великий монарх. Восседал вселенский монарх Чакравартин, обладатель 7 драгоценностей. Лучи, испускаемые стрелами, озарили район 3000 великих миров, и не было ни одного живого существа во всех 5 мирах, которому не было бы сотворено благо. Так, когда увидали эти лучи обители богов, и там прозвучала проповедь учения, то полностью очистились боги телесно и духовно. Некоторые из них обрели блага отступления в поток от... Некоторые из них обрели блага отступления в поток до архатства. Другие породили помыслы о наивысшем и совершенном духовном пробуждении. Третьи же стали пребывать на стадии анагаминов. Увидав лучи, сотворенные Буддой, и выслушав его проповедь учения, необычайно возрадовались живые существа, относящиеся к разраду людей. Некоторые из них обрели духовный плод вступления в поток, а вступившие в монашество стали архатами. Бесчисленное число живых существ, помысел о наивысшем и совершенном духовном пробуждении породив, стало пребывать на стадии анагаминов. Когда лучи, сотворенные Буддой, коснулись тех, кто принадлежал к претам, и преты услышали проповедь учения, то все насытились едой, избавились от телесных и духовных страданий, стали в довольстве пребывать. Все преты породили помысел о милосердии и почти в Будду полностью освободились от бытия, претами и обрели рождение в мире богов или людей. Когда живые существа, рожденные животными, увидали лучи, сотворенные Буддой, то полностью успокоились их помыслы, направленные к похоти и гневу. Рассеялось духовное невежество, в котором они пребывали, возрадовались и поверили они Будде, отчего полностью избавились от рождения в мире животных и возродились в мире богов или людей. Когда лучи, сотворенные Буддой, коснулись живых существ ада, то страдавшие от холода согрелись, а мучившиеся от жары обрели прохладу. Их страдания прекратились, и, возрадовавшись телом и духом, они уверовали в Будду и, освободившись от рождения в аду, возродились в мире богов или людей. Царь Великий Кацин и вассальные князья Золотой Земли, увидав подобные магические превращения, прониклись великой верой, отчего освободились от грязи и скверны и обрели истинный дхармический глаз на учение. Глубокого удовлетворения преисполняли сердца 18 тысяч вассальных князей, а магические превращения, сотворенные Буддой, тут же исчезли, и он явился в своем телесном облике. Восседающий в окружении монашеской общины. Тут царь Золотой Земли попросил Победоносного принять его в монашество. «Приди во благе», — сказал Победоносный. И сразу же волосы на голове и лице великого Кацина сами собой сбрились, а одежда превратилась в оранжевое одеяние монаха. Он сосредоточил все свои помыслы на учении, исчезли его прегрешения, и великий Кацин стал архатом. Тогда Ананда спросил Победоносного, что за благая заслуга была в прошлом у царя Золотой Земли, почему он происходил из столь знатного и высокого рода, обладал великими благородными достоинствами, а при встрече с Буддой Победоносным тут же снялись его прегрешения. И рассказал на это Победоносный Ананде следующее. В соответствии с поступками живых существ полностью созревают и плоды их деяний. В давно прошедшие времена в мир пришел Будда Кашьяпа. Когда этот Будда ушел в нирвану, то один домохозяин соорудил ступу, учредил странноприимный дом для монахов и обеспечил его четырьмя видами необходимых вещей и продуктов. Прошло длительное время. Ступа разрубилась и прекратилось снабжение странноприимного дома такими жизненно необходимыми вещами, как одежда, пища, сиденье и ложа. У того домохозяина был сын, монах. Он поведал многим людям об учении, отчего те восстановили ступу и возобновили снабжение странноприимного дома одеждой, едой, питьем, сиденьями и ложами. Эти люди, которые от всего сердца снабжали странноприимный дом необходимыми жизненными средствами, произнесли такое моление: «В грядущие времена, да будем мы знатными, богатыми и долгоживущими, да встретимся мы с приходом Будды в мир, и, выслушав учение, да обретем необычный плод». Ананда, в той жизни, в то время, тем монахом, сыном домохозяина, и был нынешний царь Золотой Земли Великий Кацин. Те же, кто восстановил ступу и снабжал необходимыми жизненными средствами странноприимный дом, были нынешние 18 тысяч его вассальных князей. Когда Победоносный произнес свое поучение, многочисленные окружающие продели помысел о невозвращении и от всей души возрадовались словам Будды.